Парфишку Коронотова надо за поджог твоего дома в тюрьму упрятать. Понял? Купить лотрищника и Парфишку в тюрьму. Вот тебе и весь ответ перед губернатором. Попробую, посветлел Иван Максимович. За хороший совет. Спасибо. Только как дело все будет сделано, Роман Захарович, прошу вас, поганца этого, фельдшеришку, чтобы к черту. Выгоню, пообещал Баранов. И язык ему отрежу. В банке со спиртом на память тебе подарю. Глава шестая. Дарья Фесенкова только что уложила в зыбку свою семимесячную дочь, как в окно постучали. Она торопливо застегнула кофту, подошла. «Кто здесь?» — спросила, распахивая створки. «Тетенька Даша, тебе в сборной у старосты письмо. Человек там приехал с письмом», — улепетывая от окошка, крикнул мальчишка. Дарья узнала его. Соседский Захарка. Этот не соврет. Письмо. В сердце у нее радостно забилось. Наконец-то! Сколько же последней ночи всяких дум передумалось. Точно раз в неделю приходили от мужа письма, а тут почти целый месяц не было весточки. Прикрыв марлевым пологом спящего ребенка, Дарья заспешила к старости в сборную на дальний край села. «Брать с собой Ленку не буду», — подумала она, закладывая веткой пробой двери в знак того, что хозяев нет дома. «Быстренько обернусь, пока спит». В сборной у старосты сидел Петруха. Дарья видела его несколько раз, знала, что он живет в Кушуме, очень богат и с рубахинским старостой дружит давно. Прошедшей зимой, в самый страшный мороз, он подвернул на своем чалом жеребце к ее дому, попросил ведро воды, коня попоить. Дарья вынесла, а жеребец пить не стал, только помочил губы. Петруха обругался и выплеснул воду. Окатил с головы до ног Дарью, сказал: «Нечаянно получилось, рука сорвалась». Сейчас, увидя ее, Петруха засмеялся. «Здравствуй, синеглазая», — сказал он, вынимая изо рта кореньковую трубку. «Ты мне запомнилась. Узнаешь?» Дарья даже не кивнула ему головой. Кто бы он ни был, этот Петруха, издеваться над ней она ему не позволит. «Синеглазая! Что она, уличная гулёна, чтобы он мог ее так называть?» Запылав от обиды румянцем, но гордо расправив плечи, она прошла мимо Петрухи. Тот, слегка сощурясь, проводил ее насмешливым взглядом. Ему нравилось вгонять красивых баб и девушек в краску. А эта, молодая, со светлыми льняными волосами, большим выпуклым лбом и круглым подбородком, была хороша. Чем-то она напоминала ему Клавдию. Только та волосом темнее и взгляд не такой льдистый. Да, Клавдия, конечно, и характером мягче, а это должно быть кремень. Ну, ничего, из кремня зато можно выбить все горячие искры. Кольнут, обожгут, хорошо. Безвольную Зинку, покойную жену свою, он всегда ненавидел. Холодный кисель какой-то. В руки взять, меж пальцев проваливается. Умерла. И ладно. Клавдия, да, у Клавдии не искры. У Клавдии огонь. Только зажечь его, зажечь. Если бы покорилась, все, все отдал бы за нее. И опять она оттолкнула его. Ушла. А это... Улыбка на лице у Петрухи погасла. Почему он подумал об этой? Да потому что она напоминает Клавдию. Та ушла от него, а эту зато он заставит сейчас закричать, так, как закричала бы сама Клавдия. «Напрасно спесивишься, синеглазая», — сказал он. «Не хочешь даже слова молвить со мной. А ведь от мужа и шиверское письмо тебе я привез. На, прочитай». Он протянул ей сложенный в четверо маленький листок бумаги. Дарья взяла, недоверчиво развернула. Строчки прыгали, обрывались. Она с трудом узнавала почерк мужа. Петруха хладнокровно разъяснил. «Был в городе я. заходил в больницу,